Глава пятая. Путешествие продолжалось. Поезд все катился вперед. В Сен-Море прочитали молитвы, входящие в состав обедни, а в Сен-Пьере-де-Кор пропели верую. Однако молитвенные упражнения исполнялись вяло, усердие немного остывало от возрастающей усталости этого возвращения домой после такой продолжительной экзальтации душ. И сестра Гиацинта смекнула, что чтение приятно освежило бы всех этих бедных, переутомившихся людей. Она обещала, что позволит господину аббату дочитать жизнеописание Бернадетты, о которой он принимался уже два раза рассказывать такие удивительные эпизоды. Но для этого надо подождать прибытия в Абре. От Абре до Этампа 2 часа пути, достаточно времени, чтобы окончить историю без помехи. Станции снова замелькали в монотонном повторении уже виденного пассажирами, когда они ехали в Лурд, а перед их глазами расстилались те же равнины. Молитвы по четкам начали в Амбуазе и прочитали их первую часть — 5 радостных таинств. Потом, пропев в Блуа гимн «Благослови, о нежная Матерь», в Бажанси прочитали вторую часть молитв по четкам — 5 скорбных таинств. Солнце с самого утра окуталось тонким пухом облачков, окрестности мелькали в мягком, немного печальном колорите, постоянно развертываясь наподобие веера. По обеим сторонам дороги, при сероватом свете пасмурного дня, деревья, дома исчезали с туманной легкостью сна, тогда как холмы вдали, окутанные дымкой, уходили медленнее, с колебаниями успокоившейся морской пучины. Между Бажанси и Абре поезд как будто уменьшил свою скорость, катясь безостановочно вперед с ритмическим, настойчивым постукиванием колес, которые ошеломленные богомольцы перестали уже различать. Наконец, по выезде из Абре пассажиры стали завтракать в вагоне. Было 11:45, и когда прочитали «Ангелус», 3 ангельских приветствия, повторенных 3-жды, Пьер вынул из чемодана Мари маленькую книжечку с наивным изображением Лурдской Богоматери на синей обложке. Сестра Гиацинта захлопала в ладоши, чтобы водворить тишину. Аббат мог тогда начать чтение своим прекрасным, проникающим в душу голосом. Среди всеобщего внимания, любопытства этих взрослых детей, восторгавшихся чудесной сказкой. Теперь следовало пребывание в Невере и смерть Бернадетты. Но, по примеру 2 первых раз, он скоро перестал придерживаться текста книжечки, примешивая к нему прелестные рассказы то, что он знал, и то, что угадывал. А перед ним опять вставала настоящая история, правдивая, жалкая, нерассказанная никем и переворачивавшая ему сердце. Бернадетта покинула Лурд 8 июля 1866 года. Она отправлялась в тот монастырь в Невере, в обитель святого Жильдара, откуда вышли сестры, служившие в богадельне, где сама Бернадетта научилась читать и где она прожила 8 лет. Тогда ей было 22 года, и со времени явления Богоматери миновал уже 8-летний срок. В слезах прощалась девушка с пещерой, базиликой и всем городом, который любила. Но она не могла там дольше жить, постоянно преследуемая любопытством публики, посещениями, почестями, поклонениями. Ее плохое здоровье жестоко пострадало, наконец, от такого беспокойства. Искреннее смирение, робкая любовь к безвестности и тишине возбудили в ней пламенное желание исчезнуть, скрыть в потемках свою громкую славу избранницы, которую свет не хотел оставить в покое. Бернадетта только и мечтала о нищете духовной, о безмятежной общей жизни, посвященной молитве и мелким повседневным занятиям. Таким образом, этот отъезд был облегчением для нее и для пещеры, для которой она становилась обузой по своей излишней невинности и чересчур тяжелым недугом. В Невере обитель святого Жильдара, должно быть, казалась ей раем. Она нашла там свежий воздух, солнце, просторные комнаты, большой сад с красивыми деревьями. Однако и тут Бернадетта не могла вкусить спокойствия, полного забвения мира и его суеты в отдаленной пустыне. Через каких-нибудь 3 недели по приезде она приняла первое посвящение в монашеский сан под именем сестры Марии Бернар, не принимая еще полного пострижения. Это не помешало, однако, свету последовать за нею. Толпа снова начала осаждать ее. Избранница не нашла желанного уединения даже в стенах монастыря. Так сильна была в людях неискоренимая потребность извлечь для себя благодать из ее священной особы. Ах, видеть Бернадетту, прикоснуться к ней, принести себе счастье, созерцая ее, потерев украдкой от этой девушки какую-нибудь медаль о ее платье, то была легковерная страсть к фетишу, и верующие кидались к ней, гонялись за этим жалким созданием, которое они обратили в свое божество, причем каждый желал унести от нее свою долю надежды и божественной иллюзии. Девушка плакала, до такой степени надоедали ей несносные приставания, возмущалась, выходила из терпения, повторяя: «С какой стати мучат они меня таким образом? Что во мне особенного, чего нет в других?» Со временем ей стало действительно не под силу служить долее каким-то диковинным зверем, как Бернадетта прозвала себя, наконец, сопровождая это прозвище печальной страдальческой улыбкой. И она отбивалась от посещений, не принимая никого, да и сами монахи защищали Бернадетту со своей стороны иногда весьма ревниво, допуская к ней посетителей только по рекомендации епископа. Монастырские ворота оставались на запоре, исключение делалось только для духовных особ. Но и этого было еще слишком много для девушки, жаждавшей уединения. Она поневоле часто восставала против этих визитов, отсылала прочь священников, заранее разбитой усталостью при одной мысли, что ей придется рассказывать то же самое происшествие, отвечать вечно на одни и те же вопросы. Это измучивало ее вконец, оскорбляло даже за Богоматерь. Но иногда она должна была уступать. Монсеньор лично приводил знатных господ, сановников, прилатов. Тогда Бернадетта показывалась со своей серьезной миной, отвечала учтиво, как можно короче, и чувствовала себя спокойной только, когда ее отпускали в смиренную келью. Никогда еще божественность не тяготела так сильно над человеческим существом. Однажды, когда ей задали вопрос, неужели она не гордится постоянными посещениями своего епископа, она отвечала с кротостью: «Монсеньор приезжает не с тем, чтобы меня видеть, а с тем, чтобы показывать». Князья церкви, крупные ревнители католицизма, желали повидать ее, умилялись, рыдали перед нею, но эта выставка на показ – эта надоедливость, невыносимая для ее простоты, заставляли Бернадетту уходить от них, ничего не поняв, да нельзя усталой и печальной. Между тем она устроилась по-своему в Сен-Жильдаре, согласно своим привычкам, которые стали ей теперь дороги, и вела там монотонное существование. По причине природной хилости и частых болезней ее приставили к лазарету. Кроме немногих обязанностей там, она занималась работой и сделалась, наконец, довольно искусной рукодельницей, изящно вышивая священнические ризы и одежду на алтарь. Но часто силы у нее совсем подкашивались, так что она не могла исполнять и этих легких работ. Если бедняжка не лежала в постели, то проводила целый день в кресле, развлекая себя молитвой, почетком и чтением духовных книг. Как только она выучилась читать, то полюбила книги, чудные рассказы об обращении грешников, прекрасные легенды о святых, а также увлекательные и потрясающие драмы, где колотили и прогоняли в преисподнюю дьявола. Но главным предметом ее нежности и постоянного восхищения оставались Библия и Новый Завет, вечные чудеса которого не надоедали ей. Бернадетта припоминала свою Библию в Бартресе, старинную, пожелтевшую книгу, которая 100 лет хранилась в их семействе. Ей представлялось, как приемный отец каждый вечер втыкал на удачу булавку между листами, а потом начинал читать сверху правой страницы. В то время Бернадетта уже знала так хорошо эти чудные рассказы, что могла бы продолжать текст наизусть после какой угодно фразы. Теперь, прочитывая их сама, она вечно дивилась им и не переставала ими восторгаться вновь и вновь. Рассказ о страданиях Христа в особенности волновал ее. Она рыдала от жалости, и целыми часами после этого чтения по ее бедному страдальческому телу пробегал болезненный трепет. Может быть, ее слезы бывали бессознательно вызваны ее же собственными муками, скорбным шествием на Голгофу, на которую она восходила в свою очередь с самого детства. Когда Бернадетта не хворала и могла заниматься в госпитале, она обнаруживала большую живость характера и детскую веселость. До самой смерти эта девушка оставалась невинным ребенком, любила смеяться, прыгать, играть. Она была очень малоростом, самая маленькая из всего монастыря, так что сестры обители относились к ней почти как к девочке. Лицо ее вытягивалось, худело, утрачивало блеск молодости, но глаза сохраняли их чистую и божественную ясность. Прекрасные глаза визионерки, где, как на прозрачной лазури неба, проносились роем мечты. Стараясь, хворая, она становилась немного резкой, вспыльчивой. Ее характер портился, делался беспокойным, иногда жестким. Но после каждой вспышки Бернадетта горько раскаивалась, испытывая убийственные угрызения совести. Она смирялась, считала себя осужденной за грехи, просила у всех прощения, но чаще всего славное создание. Живая и подвижная, она со своеобразной грацией, делавшей ее предметом общего обожания, находила меткие ответы, заставлявшие смеяться. Несмотря на глубокую набожность и на то, что проводила целые дни в молитве, Бернадетта не высказывала религиозной экзальтации, не была строга к другим, а, напротив, снисходительна и жалостлива. Вообще ни одна святая девушка не была более женщиной со своеобразными чертами характера, с ясно выраженной личностью, прелестной даже в своем ребячестве. И эта способность оставаться ребенком, эта простодушная невинность привлекали к ней все детские сердца. Дети считали ее равной. Они бросались к ней со всех ног, карабкались к Бернадетте на колени, обвивали ручонками ее шею. В саду поднималась тогда шумная возня, беготня, крики. Бернадетта не уступала ни в чем своим маленьким любимцам, счастливая тем, что может снова обратиться в бедную девочку, никому неведомую, простую, как в давно минувшие дни в Бартресе. Впоследствии рассказывали, что однажды мать привезла в монастырь своего параличного ребенка, чтобы святая прикоснулась к нему, и он выздоровел. Она рыдала так сильно, что игуменья согласилась наконец попытать счастье. Но так как Бернадетта возмущалась и негодовала, когда от нее требовали чудес, то ей ничего не сказали и только позвали ее, чтобы отнести в госпиталь больного ребенка. Она понесла его, и когда поставила на землю, ребенок пошел. Он исцелился. Ах, сколько раз Бартрес и ее свободное детство при стадии ягнят и годы, прожитые среди холмов, высоких трав, пушистых рощиц, должны были воскресать в памяти Бернадетты в часы мечтаний, когда она уставала молиться за грешников. Никто не заглядывал тогда в ее душу. Никто не может сказать о том, не терзалось ли ее скорбное сердце невольными сожалениями. Однажды у нее вырвались слова, приводимые биографами Бернадетты с целью сделать более трогательными ее страдания. Заключенная в монастырских стенах, вдали от своих гор, прикованная к одру болезни, она восклицала: «Мне кажется, что я создана для того, чтобы жить, действовать, быть всегда в движении, а Господу угодно, чтобы я лежала неподвижно». Какое откровение! Какое ужасное свидетельство, проникнутое безграничной грустью. Почему Господу было угодно держать в узах болезни это милое создание, сотканное из веселья и грации? Разве Бернадетта не прославляла бы его в той же степени, ведя свободную, здоровую жизнь, для которой была рождена? И вместо того, чтобы молиться за грешников, ее постоянное и напрасное занятие, разве она не могла бы способствовать увеличению счастья других людей, своего собственного, если бы уступила свою долю любви ожидавшему ее мужу, детям, которые родились бы от ее плоти? Иногда по вечерам, как говорят, Бернадетте, такой веселой и деятельной, случалось впадать в глубокое уныние. Она становилась мрачной, замыкалась в себе, как будто подавленная избытком скорби. Без сомнения, чаша становилась слишком горькой, и она смертельно тосковала при мысли о вечном отречении, которое было ее уделом. Часто ли вспоминался Бернадетте Лурд во время ее пребывания в Сен-Жильдаре? Знала ли она о торжестве пещеры, об удивительных усовершенствованиях, которые с каждым днем преображали эту землю чуда? Последний вопрос никогда не был в точности решен. Ее товаркам запретили толковать с ней о подобных вещах. Девушка была окружена полным и беспрерывным молчанием. Сама она не любила говорить, умалчивала о своем таинственном прошлом и как будто вовсе не интересовалась настоящим, несмотря на все его триумфы. А между тем, не уносилось ли сердце Бернадетты в эту очарованную страну ее детства, где жили ее близкие, где завязывались для нее все узы жизни и где она оставила самую необыкновенную мечту, которая когда-либо посещала человеческое существо. Наверное, она часто погружалась в сладостные воспоминания и должна была знать в общих чертах все великие события в Лурде. Но что ее ужасало, так это мысль отправиться туда самой, и она всегда отказывалась от этого, хорошо зная, что не может остаться незамеченной, и пугаясь множества народа, поклонение которого ожидало ее там. Какой славы добилась бы она, если бы была честолюбива, властна и стремилась к господству? Тогда Бернадетта вернулась бы в святое место своих видений и творила бы здесь чудеса, как жрица, как всесильный папа в своем достоинстве избранницы и друга Пресвятой Девы. Преподобные отцы никогда не опасались этого серьезно, хотя был отдан формальный приказ удалить Бернадетту от света ради спасения ее души. Монахи были спокойны. Они знали ее такую кроткую, смиренную, боявшуюся быть божественной в своем неведении колоссальной машины, которую она пустила в ход, и эксплуатация которой заставила бы ее в ужасе отступить, если бы она поняла все. Нет, нет, у нее не было более ничего общего с этой страной бесчисленного скопища народа, страной насилия и наживы. Она слишком страдала бы там, чувствуя себя чужой, ошеломленной и пристыженной. Когда же богомольцы, отправлявшиеся туда, спрашивали у нее с улыбкой: «Не хотите ли поехать с нами?» Она слегка содрогалась, а потом спешила ответить: «Нет-нет, но как я хотела бы этого, если б была птичкой?» Одна ее мечта была этой перелетной птичкой с быстрыми, неслышными крыльями, которая постоянно совершала свое паломничество к пещере. Бернадетта, не побывавшая в Лурде ни по поводу смерти отца, ни по поводу смерти матери, должно быть, постоянно жила там мысленно. Между тем она любила родных, хлопотала о доставлении работы своей семье, которая осталась бедной. Она пожелала принять своего брата, которого не впустили в монастырь, когда он пришел в Невер с жалобой. Но он нашел сестру усталой и покорной судьбе. Она даже не расспрашивала его о новом Лурде, как будто этот разраставшийся город пугал ее. В год увенчания Богородицы один священник, которому Бернадетта поручила помолиться за нее перед пещерой, описал ей по возвращении незабываемые чудеса, церемонии, встречение богомольцев во 100 000 человек, 35 епископов, облаченных в золото в сияющей базилике. Она вздрагивала, по ней пробегал легкий трепет желания и тревоги, и когда священник воскликнул: «Ах, если бы вы видели это великолепие!» Она отвечала: «Я? Да мне гораздо лучше здесь, в лазарете, в своем уголку!» У нее украли ее славу. Дело рук Бернадетты сияло в беспрерывном ликовании. Она же могла вкушать радость только в смиренном забвении, в этом мраке монастыря, где о ней забыли богатые фермеры пещеры. Шумные торжества не подавали поводов к ее таинственным путешествиям. Маленькая птичка ее души летала туда одна только в дни уединения, в спокойные часы, когда никто не мог помешать ее набожным порывам. Она возвращалась к дикой, первобытной пещере, чтобы преклонить колено посреди кустов шиповника в те времена, когда Гав не был еще обнесен монументальной набережной. Потом она посещала в сумерки старый город в благоуханной свежести гор, старинную церковь, расписанную и позолоченную, наполовину в испанском вкусе, где Бернадетта приняла первое причастие, старинный дом презрения, приют кроткого страдания, где избранница привыкла за 8 лет к уединению. Весь этот старый Лурд, бедный и невинный, где с каждым камнем мостовой у нее были связаны нежные воспоминания. Совершая свое мысленное паломничество, доходила ли когда-нибудь Бернадетта до Бартреса? Надо думать, что порой, сидя в своем кресле и уронив из своих усталых рук духовную книгу, больная закрывала глаза, и перед нею воскресал Бартрес. Старинная маленькая церковь в романском вкусе, со своим нефом небесного цвета, со своими картинами яркого колорита, стояла там между могилами тесного кладбища. Потом девушка видела себя снова в доме супругов Лагю, в обширной комнате налево, где был очаг, где по зимам рассказывали такие прекрасные истории под величавый бой больших часов. И перед глазами Бернадетты развертывались знакомые картины. Бесконечные луга, гигантские орешники, под которыми можно было затеряться, пустынные плоскогорья, откуда открывались далекие горы, пик Дюмиди, пик Девискос, воздушные и алые, точно грезы, просившиеся прямо в рай легенд. Потом ей грезилась свободная юность, носившаяся, где ей вздумается, под открытым небом, ее 13 лет, прожитые в одиночестве и мечтах, жизнерадостные посреди необъятной природы. И в этот час Не видела ли она себя, может быть, бродящей по берегу источника под горячим июньским солнцем? Не представляла ли она себя там, уже взрослую, наедине с влюбленным сверстником, которого она полюбила бы со своей простотой и нежностью своего сердца? Ах, сделаться бы вновь молодой, счастливой, быть еще свободной, неизвестной и снова любить, но уж иначе. Перед ней проносилось смутное видение. Муж, который ее обожал, дети, которые росли вокруг них, жизнь, как у всех людей, радости и печали, которые знавали ее родители и должны были узнать, в свою очередь, и ее дети. Но все это мало-помалу стушевывалось перед глазами Бернадетты, и она опять видела себя в больничном кресле, заключенную в четырех холодных стенах, с одним пламенным желанием поскорее умереть, потому что для нее не нашлось частички убогого людского счастья здесь, на земле. Недуги Бернадетты усиливались с каждым годом. Начинались предсмертные муки той, которая явилась в мир, чтобы облегчить убогих, возвестить людям религию божественной справедливости, равенство перед чудесами вопреки законам бесстрастной природы. Бедная девушка вставала на несколько дней, чтобы бродить, держась за стулья, а потом опять ложилась в постель. Ее страдания становились ужасными. Наследственная нервозность, удушье, усилившееся в монастырском заточении, вероятно, перешли в чахотку. Жестокие приступы кашля раздирали ей грудь, горевшую огнем, так что после них она лежала полумертвая. К довершению беды у Бернадетты открылась костоеда правого колена, и эта грызущая боль вырывала у нее вопли. Несчастное тело страдалицы под постоянными перевязками представляло одну сплошную рану, беспрестанно раздражаемую теплотой постели, причем от трения простынь у нее образовались пролежни. Все сожалели ее. Она пробовала прибегнуть к лурдской воде, но эта вода не принесла ей ни малейшего облегчения. «Господи, всемогущий царю! Почему исцеляются другие, а не она? Чтобы спасти ее душу? Но тогда, значит, не спасаются души других? Какое необъяснимое предпочтение! Какая непонятная необходимость пыток этого несчастного существа в вечной эволюции миров!» Она рыдала и повторяла, желая ободрить себя. В конце страданий меня ожидает небо, но как далек этот конец? Она постоянно держалась той мысли, что страдание есть горнило, что надо страдать на земле, чтобы торжествовать в ином мире, что страдать необходимо, что это завидная и благословенная доля. Не есть ли это богохульство, о Господи? Разве ты не создал ни молодости, ни радости? Разве ты хочешь, чтобы твои создания не наслаждались ни твоим солнцем, ни твоей природой в праздничном уборе, ни теми нежными чувствами, которыми расцветает их плоть? Бернадетта боялась ропота, вырывавшегося у нее порою. Она хотела также закалить себя против недуга, который терзал ее тело, и мысленно распинала себя, вспоминая страсти Христовы. Она распростирала руки крестом, чтобы соединиться с Иисусом, прижимаясь своими членами к Его членам, устами к устам, истекающей кровью, как Он, напоенный горечью, подобно Ему. Иисус умер через 3 часа. Агония Бернадетты была еще продолжительнее. На ней повторялось искупление через страдания. Она также умирала, чтобы принести жизнь другим. Когда ее кости трещали в мучениях, она часто издавала жалобные стоны, но тотчас упрекала себя за них. «О, как я страдаю! О, как я страдаю! Но я рада страдать!» Нельзя подыскать более ужасных слов, более проникнутых мрачным пессимизмом. Она была рада страдать, о Создатель! А зачем и с какой неведомой и глупой целью? К чему эта бесполезная жестокость, это возмутительное прославление страдания, когда все человечество дышит одним желанием здоровья и счастья? Среди своей жестокой пытки сестра Мари Бернар приняла полное пострижение 22 ноября 1878 года. Прошло 20 лет после того, как Пресвятая Дева посетила ее, как архангел посетил ее самое, избрав ее, как она была избрана сама между самыми смиренными и самыми целомудренными, чтобы сокрыть в ней тайну царя Иисуса. То было мистическое объяснение избрания для скорби, смысл жизни этого существа, так жестоко разъединенного с другими, удрученного недугами, ставшего жалкою нивою всех человеческих бедствий. Она была запечатленным садом, который так нравится взорам супруга. Он избрал ее, а потом погреб заживо. Поэтому, когда Бернадетта изнемогала под тяжестью своего креста, товарки говорили ей: «Разве ты забыла, что Пресвятая Дева обещала тебе счастье не в этом мире, а в ином?» И Бернадетта отвечала, оживляясь, ударяя себя в лоб: «Забыть? Нет, нет, это у меня всегда в голове». Она почерпала силу только в иллюзии рая славы, куда она войдет в сопровождении серафимов, чтобы вкусить вечное блаженство. Три личные тайны, которые Пресвятая Дева доверила ей, чтобы вооружить ее против зла, были, вероятно, обещаниями красоты, блаженства и бессмертия на небе. Какой чудовищный обман, если за могилой нет ничего, кроме потемок в сырой земле, если Богоматерь, созданная мечтой Бернадетты, не встретит ее там среди чудесных наград, обещанных ею. Но Бернадетта нисколько не сомневалась. Она охотно обещала исполнить все маленькие наивные поручения товарок, которые говорили ей: «Сестра Мари Бернар, передайте Господу то и то, когда он возьмет вас к себе. Сестра Мари Бернар, обнимите моего брата, если встретите его в раю. Сестра Мари Бернар, оставьте мне возле себя местечко, когда я умру». И она ласково отвечала каждой: «Не бойтесь, ваше поручение будет исполнено». Ах, всемогущая иллюзия! Восхитительное успокоение! Вечно молодеющая и утешительная сила! Наконец наступила агония. Приближалась смерть. В пятницу, 28 марта 1879 года, все думали, что Бернадетта не доживет до утра. Она отчаянно рвалась в могилу, чтобы более не страдать и воскреснуть в небесах, и поэтому упорно отказывалась от соборования, говоря, что оно уже два раза исцеляло ее. Страдалица хотела, чтобы Господь послал ей, наконец, смерть, не требуя от нее еще больших мучений. Однако ее уговорили собороваться, что и продлило агонию еще на три недели. Священник, бывший при ней, часто повторял: «Дочь моя, надо принести в жертву свою жизнь». Однажды, выведенная из терпения, она с живостью ответила ему: «Но, отец мой, это вовсе не жертва». Опять ужасное слово, отвращение к бытию, яростное презрение к существованию, немедленный конец человечества, если бы оно имело возможность уничтожить себя одним жестом. Правда, что бедной девушке нечего было жалеть. У нее отняли все, что красит жизнь — здоровье, радость, любовь, чтобы она покинула бренное существование, как мы бросаем обветшалое грязное белье. И Бернадетта была права. Она произносила приговор над своей бесполезной, жестокой жизнью, когда говорила: «Моя мука прекратится только с моей смертью и будет продолжаться для меня до моего вступления в вечность». И эта мысль о страдании преследовала ее, крепче привязывала к кресту вместе с божественным учителем. Она выпросила себе большое распятие и отчаянно прижимала его к своей жалкой девственной груди, с воплем повторяя, что хотела бы вдавить его себе в тело, чтобы оно там осталось. Под конец силы оставили ее. Она не могла больше удержать святыню своими дрожащими руками. «Пускай ко мне привяжут крест как можно крепче, чтобы я ощущала его до последнего издыхания!» То был единственный мужчина, которого должна была познать ее девственность, единственный кровавый поцелуй, данный ее бесполезному материнству, уклонившемуся с естественного пути. Монахини взяли веревки, пропустили их под израненную спину Бернадетты, опутали ими ее жалкие, бесплодные чресла и прикрутили распятие к ее груди так крепко, что оно вдавилось в нее. Наконец, смерть сжалилась над несчастной. В понедельник на Пасхе с ней сделался потрясающий озноб. Ее смущали галлюцинации. Она стучала зубами от страха, и ей мерещился демон, бродящий вокруг нее с адской усмешкой. «Уйди! Уйди, сатана! Не тронь меня! Не уноси меня!» Она рассказывала потом в бреду, что дьявол хотел на нее броситься, что из его рта на нее веяло всем пламенем преисподней. Дьявол в этой непорочной жизни, в этой безгрешной душе, зачем же, о Господи? И зачем еще это страдание без прощения, отчаяние без конца? Зачем эта смерть в кошмаре, смущаемая ужасными видениями после такой прекрасной жизни невинности, чистоты и целомудрия? Разве Бернадетта не могла уснуть ясная, в спокойствии своей непорочной души? Без сомнения, пока она еще дышала, в ней надо было поддерживать ненависть и страх к жизни, которая есть дьявол. Эта жизнь угрожала ей. Эта жизнь прогоняла она, подобно тому, как она отрицала ее, храня для небесного супруга свою измученную девственность, пригвожденную ко кресту. Этот догмат непорочного зачатия, подтвержденный ее мечтой болезненной девочки, уничтожал женщину, супругу и мать. Проповедовать, что женщина достойна поклонения только под условием девственности, придумать такую, которая остается девой, становясь матерью, будучи рожденной беспорочно, в свою очередь, не значит ли унижать природу, произносить приговор жизни, отрицать женщину, брошенную на извращение, тогда как ее истинное величие в плодородии, которое увековечивает жизнь? «Прочь! Прочь, сатана! Оставь меня умирать бесплодной!» И Бернадетта изгоняла солнце из зала, изгоняла свежий воздух, струившийся в окно, напитанный благоуханием цветов, отягченный блуждающими зародышами, которые разносят любовь по всей необъятной вселенной. В среду на Пасхе 16 апреля, наступила последняя агония. Рассказывают, что в то утро товарка Бернадетты, пораженная смертным недугом и лежавшая в госпитале на соседней койке, внезапно исцелилась, выпив стакан лурдской воды. Но сама Бернадетта, предпочтенная перед всеми, пила эту воду без всякой пользы. Господь в своей великой милости готов был исполнить ее заветное желание, усыпив страдалицу вечным сном. Она просила у всех прощения. Ее смертная мука совершилась. Подобно Спасителю, у нее были гвозди на руках и терновый венец на голове, истерзанные члены, прободенный бок. Как он, она подняла глаза к небу, раскинула руки крестом и громко воскликнула: «Боже мой!» Около 3 часов пополудни умирающая попросила пить, омочила губы в стакан, поникла головой и скончалась. Так умерла славная и праведная ясновидящая из Лурда Бернадетта Суберу, сестра Мари Бернар в обители неверских сестер милосердия. Ее тело было выставлено для прощания в продолжении 3 дней. И несметные толпы народа проходили перед ее гробом, бесконечная вереница набожных людей, алкавших надежды, которые терли об ее платье медали, четки, образки, молитвенники, желая сподобиться благодати. Даже и по смерти не могла осуществиться ее мечта об уединении. Скопище отверженных мира сего рвалось к ней, упивалось иллюзией вокруг ее гроба. Тут было замечено, что левый глаз покойницы упорно оставался открытым, тот самый глаз, который во время явлений находился со стороны Богоматери. Это последнее чудо восхитило монастырь. Тело нисколько не изменилось, его похоронили на 3-й день гибким, теплым, с алыми губами, с необычайно белой кожей, как будто помолодевшие и благоухающие. В настоящее время Бернадетта Суберу, великая изгнанница Лурда, спит, неведомая никому, своим последним сном в Сен-Жильдаре, под плитой маленькой капеллы, в тени и в тиши старых деревьев сада, тогда как Лурдская пещера сияет в своем триумфе. Пьер умолк. Прекрасный рассказ его был окончен, но весь вагон еще слушал аббата, взволнованный трагическим и трогательным концом. Нежные слезы текли из глаз Марии, тогда как другие — Элизаруке, даже Гривот, которая немного успокоилась, сложив руки, молили ту, которая была у Бога, ходатайствовать об их окончательном выздоровлении. Сабатье широко перекрестился, потом съел пирожок, купленный для него женой в Пуатье. Посреди рассказа Дегерсен, не любивший ничего печального, уснул. Только одна госпожа Винсан, уткнувшись лицом в подушку, не пошевелилась ни одним членом, как будто глухая и слепая, не желая больше ничего ни видеть, ни слышать. А поезд все катился вперед. Госпожа де Жанкьер, высунув голову из окна, сказала, что виден этамп. И когда поезд вышел с этой станции, сестра Гиацинта подала сигнал. Началось 3-е чтение молитв по четкам — 5 славных таинств — Воскресение Христово, Вознесение, Сошествие Святого Духа, Успение Пресвятой Богородицы. Потом пропели гимн «Все упование на Тя возлагаем, Мати Дева». Пьер погрузился тогда в глубокую задумчивость. Его взгляды обратились на окрестности, озаренные теперь солнцем, постоянное мелькание которых как будто убаюкивала его мысли. Грохот колес ошеломлял аббата. Под конец он уже не мог ясно различать знакомых видов этого большого пригорода, который был знаком ему в былое время. Еще Бретеньи, еще Жювизи, и потом, наконец, Париж, через каких-нибудь полтора часа. Значит, дальняя поездка окончена. Значит, совершилось и это исследование, казавшееся ему таким желанным, и этот опыт, к которому он приступил с такой страстностью. Он хотел добиться уверенности, изучить на месте случай с Бернадеттой, посмотреть, не осенит ли его мгновенно благодать, возвратив ему веру. И вот теперь он твердо остановился на одном. Бернадетта мечтала в беспрерывном страдании своей плоти, а сам он никогда больше не будет верить. Это представлялось ему явно, с грубостью совершившегося факта. Наивная вера ребенка, который падает на колени и молится. Первобытная вера юных народов под гнетом священного ужаса, порожденного их невежеством, теперь умерли. Хотя бы тысячи паломников приезжали каждый год в Лурд, народы не были больше с ними. Попытка этого воскресения целостной веры, веры умерших веков, без ропота и разбора, должна была рухнуть роковым образом. История не возвращается назад, человечество не может вернуться к детству. Времена слишком переменились, слишком много новых веяний посеяли новые жатвы для того, чтобы люди настоящего могли сделаться такими же, как люди прошедшего. Это не подлежало спору. Лурд был только объяснимой случайностью, самая резкость реакции, которой служила даже доказательством последней агонии, в которой билось верование под старинной формой католицизма. Никогда более нация, вся целиком, не будет лежать во прахе, как прежняя верующая нация в соборах XII столетия, подобно послушному стаду в руках пастыря. Слепо настаивать на этом значило бы разбиться о невозможное и, пожалуй, стремиться навстречу страшным моральным катастрофам. Из своего путешествия в Лурд Пьер уносил только необъятную жалость. Ах, его бедное сердце было переполнено ею. Он вспоминал слова добряка аббата Жюдена. Он видел, как тысячи несчастных молились, рыдали, умоляли Господа сжалиться над их мучением. И Пьер рыдал вместе с ними, и в нем осталось, подобно свежей ране, братское сочувствие ко всем их недугам и горестям. Думая об этих бедных людях, он пылал желанием облегчить их. Но если вера бесхитростных душ оказывалось для этого недостаточно, следовало ли закрыть пещеру и проповедовать людям что-нибудь иное? Нет. Его сострадание возмущалось этим. Нет, нет. Было бы преступлением отнять мечту о небе у этих страждущих душевно и телесно, для которых было единственной отрадой опуститься на колени там, в ярком блеске свеч, под убаюкивающее, назойливое повторение одних и тех же слов молитвы. Пьер сам не захотел смущать чистой веры Марии. Он добровольно принес себя в жертву, чтобы оставить ей отраду ее химеры, божественную опору в той мысли, что она исцелена Богоматерью. Где же найдется человек настолько жестокий, чтобы помешать смиренным утешаться сверхъестественным, чтобы отнять у них надежду на Бога, который заботится о них и готовит им лучшую жизнь в своем раю? Все человечество плакало, обезумев, в смертельной тоске, подобно отчаявшемуся больному, осужденному наукой, которого может спасти одно чудо. И Пьер живо чувствовал всю глубину несчастья людского рода, видел перед собою его унижение, невежество, бедность с ее лохмотьями, болезнь с ее ранами и зловонием. Перед его глазами проносился весь этот мелкий люд страдальцев в госпитале, в монастыре, в убогих притонах, и черви, и грязь, и безобразие, и глупое выражение лиц, весь этот громадный протест против здоровья, против жизни, во имя торжествующей справедливости, равенства и доброты. Нет, нет, не надо доводить до отчаяния никого. Надо терпеть Лурд, как терпят ложь, которая помогает жить». И как Пьер сказал в комнате Бернадетты, она осталась мученицей и открыла ему единственную религию, которая еще наполняла его сердце — религию человеческого страдания. Ах, быть добрым, смягчать все недуги, усыплять боль мечтою, делать все, чтобы люди перестали страдать. Путешественники на всех парах миновали деревню, и перед Пьером мелькнула церковь, обсаженная высокими яблонями. Все богомольцы в вагоне перекрестились, но им в настоящую минуту овладело беспокойство, сомнения придавали тревожный характер его думам. Это религия человеческого страдания, это искупление через страдание. Не есть ли новая приманка, беспрерывное усиление скорби и бедствий? Не трусость ли и не опасное ли малодушие ограждать от всякого посягательства предрассудок? Терпеть его, мириться с ним, значит вечно начинать сызнова минувшие века, в которых было так много дурного. Предрассудок расслабляет, отупляет, изъяны набожности, передаваемые по наследству, производят приниженные и робкие поколения, выродившиеся и покорные народы на легкую добычу сильным мира сего. Нации эксплуатируются, обираются, съедаются, когда все их усилия направлены на то, чтобы завоевать единственно только загробную жизнь. Поэтому не лучше ли, вооружившись храбростью, безотлагательно оперировать человечество, безжалостно затворить все чудодейственные пещеры, куда оно отправляется рыдать? Не лучше ли вернуть ему таким образом мужество жить реальной жизнью, хотя бы в слезах? И, подобно молитве, эта волна беспрестанных молитв, поднимавшаяся из Лурда, бесконечное моление которого оросило и растрогало Пьера, не были ли в сущности ребяческим баюканьем, вырождением всякой энергии? Воля засыпала здесь. Человеческое существо распускалось, начинало чувствовать отвращение к жизни и к действию. Зачем хотеть? Зачем действовать, если человек всецело полагается на каприз неведомого всемогущества? С другой стороны, какая странная вещь, это безумная жажда чудес, это потребность заставлять Бога приступать законы природы, установленные им же самим в его необъятной премудрости. Очевидно, здесь была опасность и безрассудство. У человека, а в особенности у ребенка, следовало бы развивать только навык к личному усилию и нравственное мужество, которое не боится правды, рискуя утратить иллюзию, божественную утешительницу. Тут перед Пьером открылся яркий свет и ослепил его. То был разум, который протестовал против прославления нелепого и против упадка здравого смысла. Ах, этот разум! Пьер страдал из-за него и вместе с тем был счастлив только им. Как аббат говорил про себя доктору Шассеню, он пылал единственно жаждой постоянно удовлетворять его все больше и больше ценою собственного счастья. Теперь он хорошо понимал, что именно разум, постоянно возмущавшийся и у пещеры, и у базилики, и во всем Лурде, помешал ему поверить. Пьер не мог убить его, смириться и уничтожиться, как сделал его почтенный друг, великий старец, сраженный горем в своем скорбном старчестве, сделавшийся снова ребенком вследствие несчастий своего сердца. Разум был для Пьера царственным властелином. Он не давал ему упасть вопреки темным сторонам и неудачным выводам науки. Когда он не мог объяснить себе какое-нибудь явление, разум нашептывал ему: «Тут, конечно, существует естественное объяснение, ускользающее от меня пока». Аббат повторял, что нельзя достичь здравого идеала, не стремясь к неизвестному, чтобы познать его, что он достижим только с помощью медленной победы разума при всех телесных и умственных бедствиях. Он, священник, был способен опустошить свою жизнь, чтобы сдержать свою клятву в борьбе со своей двойственной наследственностью со стороны отца-мыслителя и матери, которая была воплощенной верой. У него достало силы подавить свою плоть, отказаться от женщины, но Пьер прекрасно чувствовал, что отец решительно преобладает в нем, так как пожертвовать разумом для него стало с этих пор невозможным. И он не откажется от разума, не станет подавлять в себе мышление. Нет, нет, даже само человеческое страдание, священное страдание бедняков не должно служить здесь препятствием, оправдывать невежество и безумие. Разум прежде всего, в нем одном спасение. Если облитый слезами, размягченный такой массой зол и всяческих бедствий, он сказал Лурде, что достаточно плакать и любить, это было опасным заблуждением. Жалость являлась тут лишь благовидным предлогом. Надо жить, надо действовать, надо, чтобы разум победил страдания, если только мы не хотим увековечить последнее. Но вот снова среди быстро мелькавших ландшафтов показалась церковь, на этот раз на краю горизонта, на холме, какая-нибудь капелла, выстроенная по обету и увенчанная высокой статуей Богоматери. Все паломники снова сотворили крестное знамение, и думы Пьера приняли новое направление. Другая волна размышлений разбудила в нем былую тоску. Что такое, собственно, это настоятельная потребность загробного мира, которая мучит страждущее человечество? Откуда берется она? Почему люди хотят равенства, справедливости, когда эти вещи, по-видимому, чужды бесстрастной природе? Человек поместил их в таинственное неведомое, в сверхъестественное религиозных Эдемов и там удовлетворял свою пылкую жажду. Эта неистребимая жажда счастья сожигала его всегда и будет сожигать бесконечно. Если дела пещерных монахов шли так блестяще, то это потому, что они торговали божественным. Эта жажда божественного, которой ничто не могло искоренить на протяжении целых веков, как будто возродилась с новой пылкостью к концу нашего века науки. Лурд был разительным, неоспоримым примером, что человек, может быть, никогда не сумеет обойтись без мечты о Боге, верховном существе, восстанавливающем равенство, переделывающем счастье с помощью внезапных чудес. Когда человек испил до дна горечь жизни, он возвращается к божественной иллюзии. Тут начало всех религий. Человек слабый и обнаженный не имеет силы переживать земного бедствия без вечной лжи, обещанного ему рая. Теперь опыт был сделан. Одна наука, по-видимому, оказывалась недостаточной, и приходилось поневоле оставить отверстой дверь к тайне. Вдруг одно слово отдалось в черепе аббата, поглощенного своей задумчивостью. «Новая религия!» И эта дверь к таинственному, которую следовало оставить отверстой, была в конце концов новой религией. Грубо оперировать человечество, отняв от него мечту, насильно лишить его чудесного, которое ему необходимо, как хлеб насущный, это было бы, пожалуй, равносильно убийству. Хватит ли у него когда-нибудь философского мужества мириться с жизнью, какова она есть, переживать ее ради нее самой, без мысли о будущих наказаниях и наградах? Должно быть, пройдет много веков, прежде чем сформируется общество, достаточно умное, чтобы жить честно, без моральной узды какого-нибудь культа, без утешения сверхъестественным равенством и справедливостью. Да, новая религия. Это звучало и отдавалось в нем, подобно самому воплю народов, жадной и отчаянной потребности современной души. Утешение, надежда, принесенные в мир католицизмом, казалось, истощились после 18 веков истории. Стольких слез, такого количества крови, стольких напрасных и варварских смут. То была уходившая иллюзия, и надо было, по крайней мере, найти ей на смену другую. Если в былое время люди бросались в христианский рай, это объясняется тем, что он открывался тогда, как юная надежда. Новая религия, новая надежда, новый рай. Да, мир жаждал их и мучительно рвался к ним, не находя покоя. И отец Фуркат отлично чувствовал это. Он не хотел говорить ничего иного, когда тревожился, умоляя, чтобы привозили в Лурд население больших городов, глубокую массу мелкого люда, составляющего нацию. 100 тысяч, 200 тысяч паломников, ежегодно стекавшихся в Лурд, это было не больше песчинки. Следовало привлечь туда народ, целый народ. Но народ навсегда покинул церкви и не вкладывает больше своей души в фабрикуемые им статуэтки Богоматери. Ничто с этих пор не может вернуть ему утраченной веры. Католическая демократия. Ах, тогда история началась бы сызнова. Только возможно ли это — создать новый христианский народ? И не понадобится ли с этой целью пришествие нового Спасителя, чудодейственное дуновение нового Мессии? Эти слова по-прежнему отдавались в думах Пьера, усиливаясь, как звон колоколов. «Новая религия! Новая религия!» Без сомнения. Она должна быть ближе к жизни, отводить земле более места, приспособляясь к добытым истинам. А в особенности религия, в которой не воплощалась бы жажда смерти. Бернадетта, живущая только для того, чтобы умереть, доктор Шассень, мечтающая о могиле, как об единственном счастье. Все это, спиритуалистическое отречение, было постоянной дезорганизацией хотения жить. В конце являлась ненависть к жизни, отвращение и парализация действия. Правда, всякая религия есть не что иное, как обещание бессмертия, украшение загробной жизни, волшебный сад за рубежом смерти. А могла ли бы новая религия когда-нибудь поместить на земле этот сад вечного счастья? Где же была формула? Где же был догмат, способный осуществить надежду теперешних людей? Какое верование посеять, чтобы оно выросло и принесло урожай сил и мира? Как сделать плодотворным всемирное сомнение, чтобы оно разрешилось новой верой? И какой род иллюзии, какая божественная ложь могла бы еще дать ростки в современной земле, опустошенной со всех сторон, истощенной веком науки? В эту минуту, без видимого перехода на неясном фоне своих мыслей, Пьер увидал лицо своего брата Гильома. Однако он не удивился этому. Какая-нибудь тайная связь, должно быть, привела его сюда. Как они любили друг друга в былое время! И как добр был этот старший брат, такой прямодушный и кроткий! Но теперь между ними был полный разрыв. Они перестали видеться с тех пор, как Гильом, заперся от всех, предавшись занятиям химии, живя как дикарь в маленьком домике предместья со своей любовницей и двумя большими собаками. Потом его мысли приняли опять другое направление. Пьер стал думать о том процессе, где упоминалось имя Гильома, которого подозревали в дружбе с самыми ярыми революционерами. Рассказывали, будто после долгих поисков он открыл, наконец, формулу взрывчатого вещества, одного фунта которого было достаточно, чтобы взорвать целый собор. И Пьер задумался вдруг об анархистах, хотевших возобновить и спасти мир, разрушая его. То были просто мечтатели, и притом жестокие, но такие же мечтатели, как невинные паломники, восторженное стадо которых он видел коленопреклоненным перед пещерой. Если анархисты, крайние социалисты, насильно требовали равенства в богатстве, общности наслаждения в этом мире, то паломники требовали со слезами равенства в здоровье, безобидного дележа нравственного и физического спокойствия. Эти рассчитывали на чудо, те обращались к беспощадному действию. В сущности, то была одна и та же отчаянная мечта о братстве и справедливости, вечная потребность счастья, таких условий, где бы не было больше ни бедных, ни больных, а только одни счастливцы. Разве в древние времена первые христиане не были опасными революционерами для языческого мира, которому они угрожали и который действительно разрушили? Они, которых преследовали, которых старались истребить, стали теперь безобидными, потому что отошли в область прошлого. Ужасное будущее. Это всегда человек, мечтающий о новом обществе, а теперь безумно жаждущий социального обновления. Человек, питающий великую, мрачную мечту очистить все пламенем пожаров. Какая чудовищность! Но кто знает, в ней, может быть, кроется помолодевший завтрашний мир. И растерянный, сомневающийся Пьер, которого ужасало всякое насилие, держал сторону старого общества, которое защищалось, не будучи в состоянии сказать: откуда придет мессия кротости, в чьи руки ему хотелось бы отдать бедное, больное человечество? Новая религия. Да, новая религия. Но нелегко выдумать такую, и Пьер не знал, что делать. Между старинной верой, которая умерла, и молодой верой завтрашнего дня, которая еще не родилась. Он, отчаявшийся, был уверен только в том, что сдержит свою клятву. Священник без верований, оберегавший верование других, целомудренно, честно занимаясь своим ремеслом, в надменной печали, что он не мог отречься от своего разума, как отрекся от плоти. Пьер решил ждать. Тем временем поезд катился посреди обширных парков. Локомотив протяжно свистел, выделывая целую фанфару веселья, которое вывело Пьера из его задумчивости. Вокруг него вагон волновался и суетился. Сейчас миновали Жювизи. Оставалось полчаса до прибытия на место. Все стали укладываться. Сабатье увязывал свой мелкий багаж. Элиза Руке спешила бросить последний взгляд в свое зеркальце. Госпожу де Жанкьер с минуту тревожила гревот, которую она решила прямо отправить в госпиталь ввиду ее жалкого состояния, тогда как Мари старалась вызвать госпожу Винсан из оцепенения, из которого так как будто не хотела выходить. Де Герсена, выспавшегося на приволье, пришлось разбудить. Сестра Гиацинта захлопала в ладоши, и весь вагон запел «Тебе, Бога, хвалим» гимном благодати. «Тебе, Бога, хвалим! Тебе, Господа, исповедуем!» Голоса раздавались в порыве последнего усердия. Все эти пылавшие верой души благодарили Господа за восхитительную поездку, за благодать чудес, которым Господь осыпал их и осыпет еще. Вот и городские укрепления. На необъятном чистом небе, ясном и знойном, солнце медленно опускалось к западу с 2 часов дня. Над громадным Парижем поднимались легкими облачками отдаленные рыжеватые клубы дыма, как разбросанное и летучее дыхание работающего колосса. То был Париж в своей кузнице, Париж со своими страстями, борьбой, вечно грохочущим громом, со своей пылкой жизнью, вечно рождающей завтрашнюю жизнь. А белый поезд, жалкий и набитый битком всякими бедствиями, всякими болезнями, возвращался туда на всех парах, еще громче насвистывая свою оглушительную фанфару. 500 паломникам! 300 больным предстояло затеряться в этом городе и снова вернуться к печальной действительности, очнувшись от волшебной мечты, только что лелеявшей их до того дня, когда утешительная потребность новой мечты опять заставит их начать вечное паломничество в страну тайны и забвения. «Ах, бедные люди!» Жалкое, больное человечество, алчущее иллюзии. В истоме этого доживающего века оно растерялось и измучилось, приобретя в своей жадности слишком много знания, и теперь считает себя покинутым врачами души и тела, боится погибнуть от неизлечимого недуга и возвращается назад, требуя чуда своего исцеления от мистических лурдов навсегда умершего прошлого. А там Бернадетта, новая пророчица страдания, такая трогательная в своей человеческой реальности, подает ужасный урок, искупительная жертва, отлученная от мира, обреченная на забвение, одиночество и смерть, лишившаяся права быть женщиной, супругой и матерью из-за того, что она видела воочию Пресвятую Деву. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Наталья Домирецкая.